Не знаю, что заставило Рэмбо затеряться в Бангкоке. Но, думаю, на то были серьезные основания. Я не помню ни одного случая, чтобы он нарушил данное им слово. Если он сказал, что выйдет на связь, значит, выйдет. Их прервал техник, следивший за экраном радара в углу помещения. «Сэр, не мешайте нам», — отрубил Мердок. «Но, сэр, ну что у вас там, черт побери? Объект появился». «Что?» «Да, и движется в нашем направлении, сэр». Впереди маячила золотая фигура Будды, купавшаяся в солнечных лучах. Круглый лик божества был непроницаем. Его выражение могло в равной мере означать благословение и проклятие. Рэмбо рассматривал статую с высоты 30 футов. Он парил в воздухе, наслаждаясь этим мгновением свободного полета. Последний взгляд, брошенный сквозь лобовое стекло, и вертолет резко пошел вверх, оставив фигуру далеко позади. После того, как Рэмбо выскочил из такси в каком-нибудь квартале от здания аэровокзала и покружил некоторое время незнакомыми улицами, он сел в другое такси, которое бросил таким же манером, как и первое. Затем проскочил еще несколько улиц и снова сел в машину, все ближе подбираясь к месту встречи в хижине на окраине Бангкока. Выведя его в поле, старик-связной отбросил брезентовое полотно, скрывавшее какую-то машину, и Рэмбо увидел вертолет Юх-1Д, знакомый до боли вертолет. В памяти ожили страшные картины с тоном умирающих, огненный дождь снарядов. Не прошло и 5 минут, как вертолет покинул Бангкок. Вертолет легкой тенью скользнул над каналами, пересек реку. Под ним проплывали храмовые постройки, поля, стада животных. Рэмбо рванул на себя рычаги управления, и рисовые поля скрылись из виду. Вертолет взмыл в облака. Здесь, в кабине, он чувствовал себя спокойно и уверенно, хотя сам вертолет вызывал в нем воспоминания, которые все еще бередили душу. Наверняка Мердок не случайно припас для него именно эту машину — Юх-1Д. Он хотел заставить его снова думать о войне. Если так, то прием сработал. И все-таки неприятно, когда тебя вот так просчитывают. Но сейчас досада на Мердока, тревога, мысли о прошлом отошли на задний план. Сейчас главное — это восхитительное, несравнимое ни с чем ощущение свободы. Это чудесное парение в вышине, легкость, от которой распирала грудь. Он шел вверх под облака и снова камнем падал вниз, словно то был не вертолет, а захватывающий аттракцион. Русские горки, например. Наконец, он выровнял машину, развернув ее над верхушками деревьев. Головокружение прекратилось. Он направил вертолет все ниже и ниже, проходя в опасной близости к верхушкам холмов. Он улыбался. Вспомнилась самая первая его машина, разбитый голубой Форд выпуска 63-го года, там, в Аризоне. Теперь он вытворял со своим вертолетом такое, о чем тогда и вообразить не мог. Думал Рэмбо, ныряя в наплывающий туман. Он узнал место, где его ждали, посерьезнел. Постройки военной базы. Взлетная полоса пересекает поле, окруженное лесистыми склонами. До самого горизонта, насколько простирается взгляд, вздымаются окутанные серой жемчужной дымкой зубчатые вершины, напоминающие пейзаж на японской акварели. База казалась заброшенной. Крыши казарм, ангаров прихвачены ржавчиной. Но спускаясь все ниже и ниже, он заметил, что взлетная полоса содержится в идеальном порядке. У входа в один из ангаров собралась кучка людей, от которой отделились двое, один в форме, другой в обычной рубашке с закатанными рукавами и небрежно повязанным галстуком. Тот, что был в гражданском, торопливо зашагал к вертолету.